когда ночь откроет двери в мои глаза и зальется до утра водкой со снегом моя звезда. Твои руки, как две белые птицы, не оставит шанса снова проститься. И то, что было, уже не вернется, а то, что есть, опять обернется. И ты не вспомнишь, как это случилось, и останется то, что простилось. Однажды ранним утром, в час сердца трясенья, когда ты уйдешь, ты меня поймешь. Сердца трясенья, когда ты уйдешь.